Поэт Николай Асеев. Он вдруг стал оглядываться подозрительно и жутко, и, наклоняясь через стол ко мне, зашептал о том, что за ним следят, и что ему одному нельзя оставаться ни на минуту. Да он тоже не промах, и, ударяя себя по карману, стал уверять, что у него всегда с собою пистолет, что он живым в руки не дастся.